позволяет коснуться грудной клетки, примериться к сердцу. По спине пробегают мурашки, стоит Аманде осознать, что она ничего не чувствует. Ей наплевать, кто этот человек и откуда, ждет ли его семья. Он — холст. И эта мысль оседает незыблемой истиной в голове. Сначала аккуратно дойти до ребер. Аманда делает набросок и вздрагивает, прислушиваясь к чужому крику. Так громко, так высоко. Нож легко расправляется с тонким слоем кожи, проходит сквозь плотные грудные мышцы и едва не упирается в кость. Она вовремя останавливается. Кровь заливает руки, пачкает надетые заранее черные виниловые перчатки, и Аманда спешно отстраняется, чтобы не заляпать платье. Нельзя выглядеть плохо во время представления. Хмурится. Когда эта установка превратилась в ее собственную? По телу пробегает дрожь. На несколько секунд Аманда замирает, вглядываясь в лицо сегодняшней жертвы. Действие препаратов постепенно сходит на нет, и то искажают эмоции. Ужас, презрение, мольба — все смешивается в коктейль, который хочется выпить залпом. Навязчивый запах свежей крови подстегивает ощущение, заставляет тянуться пальцами к лицу. Попробовать. Рано. Тон у монстра приказной и властный. Он перехватывает ее руки своими, спрятанными под белым винилом. Сегодня ты не животное, дорогая. Ты почти художник. Берись за пилу и вскрывай. Аманда послушно тянется за инструментом. В сознании медленно стелится туман. Никогда в жизни она не заходила так далеко. Тело мелко дрожит, а дыхание такое частое, словно несколько минут назад ей пришлось пробежать кросс. Это всегда так приятно? Всегда так заводит? Кости едва слышно хрустят и крошатся под аккомпанемент нечеловеческих криков. Аманда действует неаккуратно и топорно, а монстр цокает языком у нее за спиной. Она чувствует на себе его прожигающий взгляд. Чего он ждет? Идеального результата с первой попытки? Вопрос риторический. И так ясно, что да. Он ждет, что она будет совершенством, потому что все остальное для него пустой звук. Горячее сердце бьется под пальцами, когда жертва теряет сознание. Работа топорная. Часть осколков провалилась внутрь, искажая и без того своеобразный вид. Аманда завороженно смотрит на движение внутреннего органа, на спиленные кости и кровь. Это совсем не то же самое, что лишить языка говорливую Саманту Джонс или вонзить нож в шею взорвавшегося Марка Гордона. Ощущения другие, и ей хочется коснуться сердца, попробовать. Аманда пытается представить, как делает то же самое, что когда-то сотворил монстр, и ей вдруг становится дурно. Чем тогда они будут отличаться друг от друга? Разве грань между ними не стерлась окончательно? Она и без него зашла непозволительно далеко. Аманда обречена. Она не бежит из этого тоннеля в ужасе, не пытается наброситься на монстра, хотя ей очень хочется. И, что самое страшное, не чувствует угрызений совести. Просто холст. Пока еще живой человек со своими проблемами и мыслями. Просто холст. Кто тогда она? «И что ты чувствуешь?» Голос монстра, голос дьявола, раздается у нее над ухом. Кожу обжигает горячим дыханием. «Восторг! Аманда не врет. Она чувствует восхищение, возбуждение и желание зайти как можно дальше. Любопытство. Хочется смеяться и говорить, что настала ее очередь превратиться из травоядного в хищника. Хотя настоящий хищник стоит у нее за спиной. «Прекрасно», — шепчет он, вкладывая в ее окровавленные ладони скальпель. «Удиви меня, дорогая». Аманда оборачивается к нему резко, сама того не ожидая. Смотрит в блестящие, то ли от восторга, то ли от такого же, как у нее, возбуждения глаза и крепче сжимает скальпель. Как велик соблазн вонзить лезвие в горло монстра. Посмотреть, как из пробитой артерии фонтаном брызнет кровь, как потухнет взгляд и как сотрется надменное выражение с его лица. Посмотреть, как он наконец-то сдохнет. Монстр с легкостью останавливает ее руку. Ухмыляется. «Ты меня не убьешь». И тон у него такой, будто он лучше всех все знает. Холодный, пронзительный и уверенный. Так и есть. Монстр знает о ней больше нее самой. «Но если попробуешь удивить меня таким образом еще раз, я буду разочарован. Очень глубоко разочарован». Слова бьют сильнее хлыста, каким монстр мог бы ее высечь, если бы захотел. Пронзают глубже иглы, какую он мог бы в нее вонзить. Глубоко в душе Аманде вовсе не хочется его разочаровывать. «Как скажешь», — усмехается она и заканчивает фразу неожиданно даже для самой себя. «Мастер». Чужое сердце больше не бьется. Извлеченное из грудной клетки, оно выглядит безжизненно и одиноко. Аманда бросает на него взгляд и понимает, что смотреть на человеческое сердце, настоящее, вовсе не противно. Тому просто не хватает деталей. Хочется видеть его другим. Нанести несколько узоров скальпелем, добавить тычинки, как у настоящих паучьих лилий. В памяти еще живо воспоминание о том, что их монстр творил из конечностей, из пальцев. Она же может лишь пустить орган на лоскуты. Ей не хватает знаний и опыта. «Молодец, дорогая», — ухмыляется монстр и заставляет ее подняться на ноги. Аманда понятия не имеет, чем он так доволен.